Щелей тут, к сожалению, не было, но, прислонившись ухом к самой двери, Боб мог расслышать каждое слово, которое произносилось в комнате. «В последний раз говорю тебе, Леви Канцер, не жди от меня ни милосердия, ни пощады. Наконец-то мне удалось проникнуть в твою нору и улучить момент, когда ты по неосторожности на минуту оставил дверь открытой, и теперь я не уйду от тебя. Выбирай, или ты будешь лежать мертвый у моих ног, или откроешь мне свой секрет». «Жалься, жалься надо мной», — жалобно молил старик. «У меня нет денег, ни одного пенни у меня нет. Я тебе уже не раз говорил, у меня нет ничего, я нищий». Рыжий громко рассмеялся. «Ты лжешь!» — проревел он. «Помнишь тот вечер, когда мы с тобой сидели в ресторане Треблера? 3 недели не прошло с тех пор, а ты уже успел все забыть?» 3 недели ужаснейших мучений!» — простонал старик. «Негодяй! Ты лишил меня рассудка за такое короткое время! И черт с тобой! Только открой мне свой секрет!» «У меня нет никакого секрета!» — жалобно повторил Леви Канцер. «Если ты еще раз осмелишься солгать мне, я задушу тебя!» — страшным голосом закричал на него Рыжий. «Неужели ты воображаешь, что я забыл все то, что ты мне наговорил, когда выпил 10 стаканов виски и окончательно захмелел? Ты хвастался, что вовсе не так беден, что только притворяешься нищим, а на самом деле мог бы заткнуть за пояс любого спесивого богача, что у тебя есть и звонкое золото, и ценные бумаги, но ты спрятал их в таком месте, где их не найдет ни один человек, и куда ты сам заходишь только изредка, чтобы тайком полюбоваться на свои богатства. Ты и теперь станешь отрицать все это?» «Я ничего такого не помню. Жалься надо мной. Если я и говорил так, то это был нелепый вздор, шутка, в которой нет ни единого слова правды. Врешь, собака! Не надейся, что тебе удастся меня провести. Я отлично знаю, что именно тогда, с пьяну, ты сказал правду. И, конечно, сильно перепугался, когда, протрезвев, сообразил, что сболтнул лишнее. Теперь тебе никакой черт не поможет. Говори, не то настал твой последний час». «Помогите! Помогите!» — закричал старик в смертельном ужасе. «Не кричи! Никто не станет помогать такому старому болвану, как ты. Полиция выставила тебя вон, а твои пинкертоны, к которым ты отправился сегодня, вероятно, сделали то же самое». «Потому что я лишаюсь рассудка, как только представляю, что ты следишь за мной!» — закричал Канцер. «Потому что в каждом прохожем мне чудится твое ненавистное лицо, потому что я перестаю доверять людям, потому что я...» Голос старика прервался. Казалось, от ужаса у него отнялся язык. Рыжий разразился зловещим смехом. «И прекрасно! Никто тебе, дураку, не поверит, что у тебя есть богатство, а я знаю, что оно у тебя есть. И я хочу его заполучить, потому что сумею лучше им распорядиться, чем ты. Сознайся, куда ты спрятал деньги? Я считаю до 3. Если на счет 3 ты не признаешься, где прячешь деньги, я тебе, гадкому скряге, перережу горло». «Смилуйся, пожалей!» — стонал старик. «Вздор! Давай выкладывай свой секрет, и я тебя не трону. Я даже черт с тобой! Оставлю тебе горстку долларов!» «Ведь я заработал все честным, тяжким трудом!» «Знаем, знаем!» — послышался насмешливый ответ. «Деньги под проценты давал, кровопийца! Ни одному человеку ты накинул петлю на шею, зато и до тебя теперь дошла очередь. Я перережу тебе горло!» «Смилуйся! Я все скажу!» «Ну, живее! 1, 2, 3!» Боб решил, что пришла пора вмешаться. Достав револьвер, он только собрался было ворваться в комнату, как изнутри послышалось страшное проклятие, затем кто-то изо всех сил рванул дверь, и оттуда вылетел обезумевший старик.